Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об уроке физкультуры. Школьная физкультура – явление неоднозначное. Хорошо это или плохо? Как быть здравомыслящим родителем? Сделать все, чтобы ребенок физкультуру полюбил, или поскорее добыть справку об освобождении? Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня не о болезнях, мы о школе, о школьной физкультуре. Луиза Васильевна, у вас было когда-нибудь освобождение от физкультуры? Никогда. Никогда. Вы не эксперт в школьной физкультуре. Давайте узнаем, что знают о школьной физкультуре наши многоопытные эксперты. Физкультурой нужно заниматься, чтобы быть красивой. Чтобы похудеть, чтобы быть сильным. Конечно, полезно. Да надо еще как, чтобы быть... Физкультура, чтобы заниматься. Вот я и физкультурой занимаюсь. Моя тренерша по гимнастике говорит, что я буду отличная батутистка. И я, кстати, очень быстро бегаю. Быстрее, чем мой брат. Я делаю мостик, но смотрите, я вот стою, наклоняюсь вот так, ставлю на пол дома на коврик руки и вот так подняла животик, и вот так мостик. Я прыгаю на скакалке, лезу по канату. У меня каната дома нет, я тогда из скакалки. Я по выходным туда хожу на спорт. Я бы... прислал в школу бассейн. И там бы появились бассейны. В каждую школу, где нет стадиона, бассейна, спортзалы. Я это все бы прислал. А у Владика, моего соседа, на котором я хочу пожениться, у него есть там бассейн. А я пойду в другую школу, там, где есть бассейнчики. У каждого, конечно, человека есть собственный опыт посещения в школе уроков физкультуры. И мы все прекрасно понимаем, что больше всего об уроке физкультуры знает кто? Учитель физкультуры. И мы очень хотели, чтобы нам пришел на прием учитель физкультуры. И нам повезло, к нам таки пришел учитель физкультуры. Виталий Кличко. Давайте посмотрим. В этой семье к спорту отношение особое. А коллекции самых престижных боксерских титулов папы и дяди знает весь мир. Мама Наташа с детства занималась гимнастикой и синхронным плаванием. Старший сын Егор пошел по стопам отца. Дочь Лиза занимается танцами. А младший Максим уже в 7 лет совершил свой первый прыжок с парашютом. А знаете ли вы, что по образованию Виталий учитель физкультуры? Вот, тогда послушайте, что говорили об этом несправедливо угодившим в опалу школьном предмете. Доктор Железный Кулак и доктор Комаровский. Тут, кстати, всем было приятно узнать, что вы, оказывается, по образованию учитель физкультуры. Поэтому наша сегодняшняя тема – урок физкультуры в школе – нам всем очень близка. Что вас больше всего волнует в теме урока физкультуры? Который меня не устраивает совершенно, вас наверняка не устраивает тоже, но мы с вами... попытаемся прийти к некому консенсусу, добиться возможного, да? То есть я не склонен мечтать о том, что завтра в каждой школе появится каток и плавательный бассейн. Но я бы хотел, чтобы урок физкультуры прошел правильно, и чтобы он был чаще. Как нам это делать с вами? Вы знаете, должен быть культ. Культ здорового тела. Мир воспринимается совершенно в других красках. Когда ты... просто здоров. Когда ты полон сил. когда у тебя ничего не болит, когда не нужно идти к врачу и принимать очередные процедуры, и заботиться о здоровье. Это действительно самое ключевое, самое важное в жизни. Мы с вами, я думаю, что помним времена, времена ГТО, готов труду и обороне, того соперничества, когда это было круто иметь значок. Конечно. Когда это было круто ходить в спортивную секцию. А значок когда... мастера спорта? Фу, значок мастера спорта — это уже небожитель. И даже первые разряды — это уже как мы смотрели на старшеклассников вот, с такими значками. Это было пример для подражания, это было стильно. А на сегодняшний день это все, я могу сказать, к большому сожалению, у нас ушло. И мы можем только лишь об этом вспоминать. Но в многих странах этот культ остался. И более того, он усилился. Виталий Владимирович, что может учитель физкультуры? Учитель физкультуры может, с одной стороны, мало, а с другой стороны, много. Все зависит от учителя физкультуры. Совершенно верно. Вот как бы вы хотели его видеть? Знаете, это очень важен вопрос, потому что есть на сегодняшний день дискуссии, а нужны ли уроки физкультуры в школе. Спросите мне, у меня. Знаете, я знаю ваш ответ, но очень многие государственные мужи начинают поднимать вопрос о важности таких уроков. Мне такое создается впечатление, либо они чего-то не понимают, либо они что-то не то учили. Нет, они вспоминают свои уроки физкультуры. Построились, пятки вместе, носки врозь, направо, налево, кругом, на первый, второй рассчитайте, так 40 минут. Потом разошлись. Такая физкультура не нужна никому. Поэтому, когда мы говорим, нужны ли нам уроки физкультуры, нам надо понять, какие уроки физкультуры мы хотим видеть. А дети должны получать удовольствие, они должны желать. Я помню, уроки физкультуры — это игра в лапту. Мы ждали, когда будет возможность получить биту в руки, когда будет возможность спортануть и пробежать эти там 100 метров, убегая от мяча. Азарт. Это зависит очень много на самом деле от того же самого учителя физкультуры. Он может очень много перевернуть на 180 градусов представление каждого ученика о том уроке, который его ждет. И, естественно, я... Дело в том, что мой отец военнослужащий был, и поменял я более 5 школ. В каждой школе был свой учитель физкультуры, так что есть с чем сравнивать. Были действительно такие учителя физкультуры, когда не хочется идти на урок физкультуры, это было занудно и неинтересно. А были такие, которые ты ждешь, потому что тот дух соревнования, который присутствует на уроке физкультуры... Опять упираемся в человеческий фактор. А везде. Ведь это самое главное. Да, пожалуй, да. Поэтому, наверное, нам надо сделать все для того, чтобы учитель физкультуры был не менее уважаем, чем любой другой учитель. Как может учитель физкультуры приходить с удовольствием на урок, грубо говоря, выживая, получая заработную плату чуть больше 1500 гривен? Он думает не как кого-то научить, а думает, как выжить на самом деле. Виталий Владимирович, все, кто рядом с детьми в нашей стране, они энтузиасты. Все, кто они рядом все с детьми, энтузиасты просыпаются и идут на вот такую зарплату. И мне бы очень хотелось, чтобы вы вот всей стране сейчас помогли понять, что человек не может существовать вне физкультуры и спорта. Не может быть гармоничный, адекватный человек вне физкультуры и спорта. Очень здорово, когда дети могут себя реализовывать, могут пробовать. Будучи ребенком, я посещал секцию борьбы, картинга, фотостудию. Мне было интересно постоянно, и, слава богу, родители давали возможность ходить в какие-то секции, и я тем же самым путем иду с моими детьми. Хотя, честно говоря, говорят, природа на детях отдыхает. Если у меня такой азарт был, мне интересно было, то я столкнулся с той же самой проблемой. Трое ребятишек, которые с большим удовольствием, конечно, играют на компьютере, сидят, которых можно не трогать. И ты знаешь, что они занимаются там чем-то непонятным, но находятся дома. Где-то не ищут приключения. И извините, вот это же та проблема, о которой мы все время говорим. О том, что очень часто маме и папе спокойнее, когда он сидит перед телевизором, чем когда он бегает неизвестно где. 100%. Почему? Потому что спортивных площадок нету. Вот. Потому правильно. Что спортивной секции нету. И вот они начинают непонятно где бегать, непонятно чем заниматься. Потому что улица предоставляет все что угодно. Алкоголь, наркоманию, криминал. спортивных секций нет. Поэтому было бы здорово, чтобы они занимались спортивной площадкой, которые были бы во дворах. Поэтому в этом направлении работаем. Поэтому в этом направлении развивается, и это должна быть государственная программа. И на самом деле оно должно совместно быть. Желанием только лишь одних родителей этого мало будет. Желание только лишь одних детей тоже мало. Виталий, извините, я помню свою школу. Заканчивались занятия в 15:00. Но свет в спортзале выключался в 21:30. Потому что занятия заканчивались и начинались спортивные секции. Это было так постоянно. И в нашем классе, например, была там сборная по волейболу. И были занятия. И школа являлась тогда, много лет назад, оказывается, в ужасном социализме центром. Центром. Мне так жалко, что сейчас этого нет. Как это вернуть? Ведь это недорого. Есть уже зал, есть, где можно поставить теннисные столы, не такие, как были 30 лет назад, а те, которые разбираются и убираются, которые ничего не боятся воды, их можно поставить на снегу и бегать, скакать. Залы есть? Есть. Есть. Оборудование есть? Не всегда. Не всегда. Дети есть? Дети это то, что у нас есть. Получается, это мы умеем. А есть еще самое главное. То... К чему мы начали говорить? Самое главное зависит очень многое от учителя физкультуры. Правильно. Вот. Так вот, учитель физкультуры должен не бежать где-то и искать, где он сможет еще подработать, чтобы выжить. А должен получать нормальную заработную плату и реализовывать себя полностью, отдаваться делу, которым является он профессионалом. К большому сожалению, до тех пор, пока у нас учителя будут думать не как научить, а как выжить, как прокормить собственных детей, как ситуация не будет изменяться. Это цепочка. Это цепочка составляющих, и одна из самых главных – экономическая составляющая страны. Почему? Потому что мне есть с чем сравнить. Я жил в Украине. Я жил в Германии, я жил в Соединенных Штатах, я жил в разных странах, Польша. И мне есть с чем сравнить. И вы знаете, в Калифорнии утром просыпаешься, и такое ощущение, весь штат бежит. С мала до велика занимаются спортом, потому что есть культ. Культ здорового тела, культ здорового образа жизни, курящих. Ну, я знаете, что представил? Как нам каждое утро покажут, как в Верховной Раде вы делаете зарядку со всеми депутатами вместе. Вот бы был пример для страны, а? С удовольствием. Если будет такое пожелание, я думаю, что смог бы сделать. Если бы еще в здоровом теле, может быть, поселиться у тех людей, которые находятся там в здоровый дух. Сейчас я плакать начну. Давайте как-то. Понимаете, мне что-то кажется, что здоровый дух, если он до какого-то возраста не поселился, то шансов не очень много, что он поселится. Когда я слышу, как большие государственные мужи обсуждают проблемы медицины, школы, то я очень часто слышу такие слова, как «новая школа», «школьный автобус», «открыли новую больницу». Сделали ремонт, купили новый аппарат. Но никогда практически я не слышу таких слов, как врач, учитель, воспитатель. Вкладывать средства надо не только в стены. Ибо между каждым аппаратом, между каждой единицей оборудования и тем, кому это оборудование предназначено, находится конкретный человек. И без этого человека система не работает. Я бы хотел, чтобы мы все равно, чтобы там, наверху, осознали, в конце концов, а вы теперь ближе к ним, может быть, вы им сможете это объяснить, что самая большая ценность в стране – это люди, которые находятся рядом с детьми. Договорились. Спасибо. Ну, уверен, что наша беседа породила у вас, наверное, больше вопросов, чем ответов. Поэтому давайте все-таки вопросы, а мы постараемся дать ответы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, если физкультурой заниматься в спортзалах, это вот понятно. А школьникам начальных классов при каких температурах на улице можно заниматься физкультурой? Вы, наверное, удивитесь, но в стране, где все вот расписано, вот у нас же куча законов, да? Вот любой наш предприниматель, он шагу не может ступить, чтобы не было закона, где ему там повесить газовый котел, да? Так вот в нашей стране нет ни в одном законе цифры, при каких температурах дети могут гулять на улице. Вот я вам честно говорю, нет такой цифры. В российском есть, в украинском нет, например. Тем не менее, по тем законам, которые были во времена бывшего Советского Союза, дети дошкольного возраста, заметьте, дошкольного, обязаны гулять не менее 4 часов в день при температуре до минус 15. Это к разговору о том, сколько дети гуляют в детских садах, понятно, да? Еще важное условие, чтобы ветер был не сильнее, чем 7 метров в секунду. Поэтому практически вот в нашем родном городе такие погодные условия, когда детям нельзя заниматься спортом на улице, ну, практически не встречаются. Поэтому если кто-то, ссылаясь на плохую погоду, не выводит детей на улицу, он нарушает все нормы существующие, плюс идет против здравого смысла. Евгений Олегович, да, у меня такой вопрос. Вообще, нужна ли эта физкультура в школе? Ведь кто-то хочет заниматься. Занимайтесь на здоровье. Может быть, это просто пустая трата времени. Какой интересный вопрос, да? А если ребенок ходит играть на скрипке где-нибудь, да, то он не ходит на школьные уроки пения, правильно, да? Если он занимается рисованием, он уже на школьное рисование не ходит, правильно, да? Если папа с ним вечером учил арифметику, да, то уже алгебра в школе ему не нужна. И так выяснится, а зачем тогда нам вообще нужна школа, да? Заметьте. Ребят, вот это для нас очень важно понять. На самом деле, то, о чем вот мы говорили с Виталием, это же принципиально, это ответ, собственно, на все. Нельзя разделять знания на нужные и ненужные. Знание о том, как с помощью физической культуры поддерживать свое тело и свой дух в здоровом, адекватном, трудолюбивом состоянии, это важнее, чем все математики, физики и химии. Потому что с этим столкнется каждый человек. Ибо Боженька отвел нам совершенно другие нормы образа жизни. Мы не должны часами сидеть перед компьютером, телевизором. Мы не должны проводить в день 2 часа в городском транспорте. Мы должны очень много двигаться для того, чтобы быть людьми в том физиологическом смысле, как нас подготовила природа. Если мы не занимаемся физкультурой, наша жизнь, здоровая жизнь, заканчивается годам к 50, если повезет. Потом уже вся наша работа – это обеспечение существования огромного количества врачей и так далее. Поэтому, если мы научим детей в школе этому, если мы привьем любовь к занятиям физкультурой, то мы дадим им шансы несколько десятилетий, как правило, 2 десятилетия, дополнительно в счастье и здоровье прожить. А это не менее важно, чем научить их считать, правильно ли тебе дали сдачу. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу того, что в последнее время участились смерти на уроках физкультуры? В чем причина? Знаете, ребята, это вот одна из самых болезненных тем. Никто не хочет оглянуться по сторонам и оценить, что произошло с нашими детьми за последнее время. Вот буквально за последние 10 лет, как изменилась жизнь каждого ребенка в стране. Дети перестали носиться, как угорелые, по улицам. Дети часами проводят перед компьютерами и телевидением. Дети рассматривают учреждения быстрого питания в качестве ресторанов, где можно весело провести время. Дети тысячами литров пьют сладкие напитки. Понятно? Дети видят самое интересное внутри помещений. Понятно? То есть дети потеряли двигательную активность. Весь мир бьет тревогу. Стремительно растет количество детей с лишним весом, с ожирением. Сахарный диабет 2-го типа – это болезнь, которая возникает исключительно у взрослых в связи с лишним весом. Теперь до 40% всех случаев сахарного диабета 2-го типа – это не взрослая болезнь, а детская. Понимаете? То есть у любого ребенка есть запрограммированная от Бога физическая активность. Он должен тратить энергию. Дети нетренированные. Нетренированные. И малейшая нагрузка на уроки физкультуры вдруг приводит, например, к нарушению сердечного ритма, к возникновению проблем со здоровьем, и ребенок вдруг, нормальный с нашей точки зрения ребенок, умирает на уроке физкультуры. Мы эпизодически слышим разговоры об этом все, потому что как только где-то в стране ребенок погиб на уроке физкультуры или рядом со школой, об этом сообщают все телевизионные каналы страны. Вы это прекрасно знаете, да? Скажите, пожалуйста, таких случаев уже несколько десятков, да? А заслуживают ли жители страны, которая в центре Европы, чтобы хоть раз кто-нибудь из чиновников системы здравоохранения выступил и подвел итоги? За последние 10 лет на уроках физкультуры погибло столько-то детей. Причиной смерти было А, Б, В. Можем, мы имеем с вами право это знать. Мы знаем все, что угодно. В какую сторону идет газ и сколько он стоит. Да. Но от чего умирают наши дети, мы не знаем. Да. Но только я вам хочу сказать, что проблемы, по которым дети умирают в школе, находятся не в школе, а за пределами. И в этих ситуациях мы хотим сделать крайним кого? Учителя физкультуры. Да. Скажите, пожалуйста, а много вы знаете школ, где есть устройство, которое называется дефибриллятор? Видели вот это вот? Отойдите от стола, да? С помощью которого можно провести успешную реанимацию. А скажите, пожалуйста, в европейской стране, в 21 веке, может быть в школе обученная медсестра, которая владеет техникой дефибрилляции? Могут школьный учитель физкультуры знать правила реанимационной помощи, чтобы хотя бы ее оказать, а не ждать всем классам 40 минут скорую помощь, в которой очень часто этого дефибриллятора тоже нет? Но зато мы где-то сделали ремонт, понимаете, да? Так может, нам надо посоветоваться, как правильно потратить деньги? Таким образом, я фиксирую внимание, дети должны заниматься физкультурой чаще, больше, интенсивнее, понятно, да? И как можно раньше, начиная с детского сада, тогда не будет для ребенка событием необходимость пробежать 100 метров или подтянуться два раза. Вот это главное. Здравствуйте, я вот в продолжение затронутой темы. Вот смотрите, вот, например, мои дети посещают спортивную секцию. Перед посещением секции нам тренер сказал: принесите, пожалуйста, результаты кардиограммы. Угу. Или же УЗИ сердца. Вот почему бы точно такое же не вести в обязательном порядке для всех детей в школе? Я с вами абсолютно согласен. Вообще любой ребенок, который идет в школу раз в год, должен проходить нормальное, адекватное медицинское обследование. Причины внезапных смертей, как правило, все-таки связаны с нарушением ритма сердца. Увидеть это на УЗИ невозможно. Понятно? Это можно увидеть действительно на электрокардиограмме. Поэтому электрокардиограмма или ультразвуковое исследование – это неправильно. Они неравноценны в данной ситуации. Конечно, хорошо бы и то, и другое, тем не менее, адекватное, современное медицинское обследование предусматривает анализы крови и мочи, рентгенография органов грудной клетки, электрокардиограмма, ультразвуковые методы исследования. Да? Это совершенно нормально. И в конце концов мы должны перед школой знать частоту пульса, вес и рост, да? Артериальное давление. И тогда все будет нормально. А всему этому, кстати, учат в институтах физкультуры. Понимаете, да? Вот поэтому, конечно же, медицинское обеспечение уроков физкультуры обязательно должно быть, вне всякого сомнения. Евгений Олегович, в таком случае, можно дать ребенку справку об освобождении? Ой, какой хороший вопрос. Вот у нас, очень часто, когда наша среднестатистическая мама заходит в спортзал и видит эти ужасные стены, это полное отсутствие какого-то оборудования и так далее, она говорит: Господи, вот это вот здесь, на вот этих вот ковриках, выпуска 1964 года будет сейчас заниматься мой ребенок, да я нормальная мать, я лучше куплю ему, заметьте, куплю справку об освобождении, да? Ведь заметьте, у нас справка об освобождении стоит совершенно конкретные деньги, и любая мама знает, сколько в поликлинике и кому надо занести, чтобы тебе продали справку, понятно? И выясняется следующее: мой не ходит на физкультуру, потому что я не пожалела денег на справку, а вы ходите, потому что вы нищие или экономите непонятно на чем. Так вот, ребят, с точки зрения врача, состояний, когда ребенку нельзя ходить на уроки физкультуры, очень-очень мало. Ну, период выздоровления, простите, после скарлатины и дифтерии, но бывает это не очень часто, мягко говоря, да? Но есть, допустим, действительно реальные проблемы, когда у ребенка там перелом руки или ноги, и он действительно не может со всеми вместе скакать. Ну, может быть, одно занятие в легком режиме после перенесенного ОРЗ, но если честно проанализировать все вот эти справки об освобождении, то всплывет такой пласт коррупционных действий, что станет просто стыдно за страну. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев, ребенок может посещать уроки физкультуры. Другой вопрос в том, что адекватный учитель может дать такому ребенку немножко другое задание, связанное с другим видом нагрузок и так далее. Спасибо. Но я вам честно скажу, я очень часто, сталкиваясь с непростыми, скажем там, мамами и папами, которые мне рассказывают, а в нашей школе английский язык преподает там тетя, которая преподает в университете, да? Вот когда у вас будет культ, что в нашей школе учитель физкультуры, мастер спорта международного класса и так далее, это, вот это будет здорово. Когда в частных школах будут бегать и выискивать, и биться за классных учителей физкультуры, от которых зависит жизнь и здоровье ваших детей. Потому что школьный урок физкультуры может превратиться в центр обучения и правилам неотложной помощи, да? И тому, как себя вести на свежем воздухе. Как одеваться правильно, как правильно поднимать тяжести, а об этом мы вам всем рассказывали, как держать осанку, как пользоваться обувью и совместить, да, основы жизни, безопасной жизни, основы труда безопасного, основы физических нагрузок с занятиями, с физкультурой и спортом. Это прекрасно. Так давайте тогда сделаем все, чтобы так и проходили уроки физкультуры. Добрый день, доктор. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, очень часто можно встретить, что урок физкультуры идет первым по списку, а дальше идет математика, биология и так далее. Ведь мы раскраснелись, набегались, вспотели и пришли на математику. Как вы считаете? Я с вами согласен. Но, кстати, в каждой школе есть специальная тетя или специальный дядя, которые получают зарплату за то, что составляют расписание. Правда, да? И, конечно, опять-таки, раньше, кстати, сейчас это не во всех школах есть. По крайней мере, у многих моих знакомых исчезло такое понятие в школах, как большая перемена, например. Вот она исчезла. Вот в наше время она была, а сейчас во многих школах ее нету. И, в конце концов, можно сделать так, чтобы урок физкультуры был либо перед большой переменой, либо последним. Это же несложно, правильно, да? Вот, а можно сделать и первым. То есть, если надо сделать так, чтобы урок физкультуры вызвал нарекания со стороны родителей, да, то сделать же можно все. И таким образом, неправильно организовав школьное расписание, мы сами провоцируем родителей на то, что они бегают покупать справки об освобождении. Потому что им не нравится то, как это все организовывается. Добрый день, доктор. Скажите, пожалуйста, а как доктор, какие виды спорта вы бы рекомендовали для уроков физкультуры? Ведь бокс и карате вряд ли подойдут, я думаю. Вот мы затронули с Виталием эту тему. Какое надо оборудование, да? Вот вы знаете, самое простое оборудование для школы называется бельевая веревка, которую можно натянуть между двумя столбами и играть с детьми в волейбол, да? То есть на самом деле, что я хочу сказать? Что вне всякого сомнения, я не хотел бы, чтобы дети на уроке физкультуры били друг друга по лицу. Вот я бы не хотел. Но я хотел, чтобы дети бегали, прыгали. То есть самый идеальный вид спорта – это легкая атлетика. Идеальный. Конечно, я бы мечтал, чтобы у нас в каждой школе были бассейны, каток. Но на мне даже стыдно, страшно вообще. Это вообще как какой-то не нашей стране речь, понимаете, да? Тем не менее, это должно быть интересное. То есть это должны быть игровые виды спорта. Игровые. И помимо этого легкая атлетика. Это идеально. Кстати, представьте себе вот современный теннисный стол. Вот просто представьте, что такое современный теннисный стол. Современный теннисный стол, если их оптом покупать на школу, так вообще не очень дорого. Не боится воды, снега. Понимаете, да? Его можно поставить на улице. А теперь представьте себе просто элементарно. Настольный теннис 2 на 2. Да они будут бежать на этот урок физкультуры. И столы эти можно поставить даже на снегу. Представляете, как это интересно, да? Оранжевый шарик. Снег. Дети в спортивных костюмах современных, да, играют в настольный теннис. Какая прелесть, да. И это все можно придумать, и это все очень интересно. И наши дети достойны того, понимаете, чтобы так заниматься. И мне кажется, опять-таки, что наша страна, с учетом того, сколько денег она может потратить на спорт, может обеспечить все школы столами для настольного тенниса и бельевыми веревками. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, раньше существовало такое понятие, как спецмедгруппа. Есть ли оно сейчас, то есть когда ребенку какие-то разрешены, а есть какие-то виды нагрузок, которые запрещены? И второй вопрос, плоскостопие. Не мешает ли оно как бы занятию, не есть ли оно противопоказанием? Плоскостопие – это показание к интенсивному занятию физической культурой и спортом, это однозначно. Спецмедгруппы, наверное, все-таки теоретически никто не отменял, и они могут быть, но ни один врач не захочет брать на себя ответственность. Понимаете, что фактически должен сделать врач? Он должен написать документ о том, что ребенку вообще как бы спортом, конечно, заниматься в полном объеме нельзя, а можно в таком-то, да, но реализовывать этот документ должен неизвестный ему учитель физкультуры. Понимаете? Перекладывать ответственность на учителя физкультуры как-то ему неловко. Как правило, проще для всех просто дать освобождение. Понимаете? Я считаю, что, конечно же, именно в компетенции учителя физкультуры понимание, вот я фиксирую на этом внимание, на самом деле все учителя физкультуры заканчивают высшие учебные заведения, да, где основам медицины уделяется очень большое внимание. И когда некий ребенок освобожден от физкультуры, то теоретически, по крайней мере, нормальный школьный учитель должен знать, по каким причинам этот ребенок освобожден. Понятно? Потому что физическая нагрузка может спровоцировать приступ бронхиальной астмы. Потому что у него недавно был перелом ноги. Потому что у него есть проблемы с сердцем. Потому что он перенес только что некую болезнь. Вот это все теоретически должен знать учитель физкультуры. И его в институте специально учили методикам, как заниматься физкультурой на этапе выздоровления после перелома. Да? Как заниматься детям или взрослым с хронической патологией легких и так далее, и так далее. То есть наша задача не запретить физкультуру, а адаптировать ее, чтобы любой ребенок при любом состоянии здоровья знал, что физкультура никуда не должна деться из его жизни, и ему всегда помогут умные и опытные взрослые. А что он видит на самом деле? Спасибо. Евгений Олегович, и все-таки вернемся к школе. Вот скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как часто должен проводиться урок физкультуры в школе? Вот третий урок физкультуры в школе в неделю. Это хорошо или плохо? Я считаю, что урок физкультуры должен быть каждый день. Конечно же, это идеально. Почему? Потому что мы не уверены в родителях. Вот вы понимаете, нашим родителям современным, как правило, не до того. Вот не всякие мамы и папы знают, что их родительский долг любой ценой обеспечить ребенку час физической активности в сутки. Если это возьмет на себя школа, будет замечательно. Понятно? Другой вопрос в том, что если мы не можем себе позволить, ну, в силу нашего расписания, да, урок физкультуры ежедневно, то мы, по крайней мере, должны предоставить детям возможность позаниматься спортом после окончания занятий. Спасибо. Евгений Олегович, простой вопрос. Детское закаливание, да или нет? Конечно, да. И урок физкультуры – место, где этим очень хорошо заниматься. Евгений Олегович, что вы думаете по поводу оценивания и нормативов? Угу. И по поводу того, что их отменили, оценивание? Вот очень важно, чтобы оценивание физического состояния ребенка никоим образом не могло повлиять на его будущее. То есть, чтобы не было такого, что он прямо тянет на золотую медаль, а тут ему взяли и кто-то тройку по физкультуре поставил. Вот это влиять не должно. Но заметьте, есть классические показатели, которые позволяют оценить состояние здоровья. Да? К таким показателям относятся вес, рост, частота сердечных сокращений, артериальное давление. Да? Без этого всего оценить состояние здоровья ребенка невозможно. Кроме этого, есть огромные исследования в огромных количествах, которые говорят о том, что среднестатистический ребенок в таком возрасте пробегает 100 метров за такое-то время и бросает теннисный мячик на 40 метров. Понимаете, да? Если ваш ребенок не может этого сделать, это не позор, это не беда, это не повод ставить ему двойку и ругать его. Это повод нам всем, кто окружает ребенка, сделать вывод о его состоянии здоровья. Если у вас ребенок с нормальным весом, нормальным ростом, но который не может нормально пробежаться и нормально что-то бросить и нормально прыгнуть, то это о чем говорит? О том, что мы, взрослые, сейчас должны изменить образ жизни ребенка, что его мышцы не тренированы, что его система дыхания никуда не годится, что если мы сейчас не займемся его здоровьем, понятно, да, то в 40 лет у него будет ожирение, диабет и инфаркт, понимаете? Если мы хотим счастья нашим детям, то мы должны хотя бы хотеть, чтобы они выполняли элементарные нормативы. Нормативы позволяют оценить состояние здоровья. Другой вопрос в том, что не надо подвига любой ценой, на то и есть школьный врач и школьный учитель физкультуры, чтобы оценить, стоит вот этому, у которого ожирение на лице написано, да, заставлять его бежать 100 метров, а потом расхлебывать это все. Если и так видно, что он неправильный, да, так давайте учить его правильному физической культуре и спорту. В общем, ребят, давайте подведем итоги. Школьная физкультура – это однозначно хорошо. Школьная физкультура учит наших детей выживанию в современном обществе. Ибо в современном обществе без знания о том, как работает твое тело, как с помощью физической культуры и спорта поддерживать его в здоровом состоянии, так вот выжить, не зная этого, совершенно невозможно. Поэтому я бы очень хотел, чтобы у ваших детей были ежедневные правильные уроки физкультуры, которых проводят уважаемые, обеспеченные, достойные люди, учителя физкультуры. Всего вам доброго, надеюсь, вы сделали правильный вывод.